Босх ожидал, что Бреммер или обойдет вокруг дома, чтобы проверить почту, или зажжет свет внутри. Когда, спустя 5 минут, ни того, ни другого не произошло, он вышел из машины и приблизился к дорожке. Рука непроизвольно потянулась к спортивной куртке, проверить, на месте ли Смит и Вессон. Он был на месте, но Босх все же оставил его в кобуре. Дорожка была не освещена, и в темноте открытого гаража Босх мог различить лишь слабое отражение красных линз габаритных огней автомобиля. Самого Бреммера, однако, нигде не было видно. С правой стороны дорожки возвышалась двухметровая деревянная изгородь, отделявшая владение Бреммера от соседей. С нее свешивались ветки цветущей бугенвиллеи. Из соседнего дома доносились слабые звуки работающего телевизора. Продвигаясь к гаражу между изгородью и домом, Босх был совершенно беззащитен и прекрасно это понимал. Но он также понимал, что оружие ему здесь не поможет. Держась поближе к дому, он подошел к гаражу и замер перед его темнеющим провалом. «Бреммер!» Остановившись перед старым баскетбольным щитом, позвал он. В ответ ни звука, только тиканье остывающего двигателя. Затем сзади послышалось легкое шарканье туфель. Босх обернулся. Перед ним стоял Бреммер с продуктовой сумкой в руке. «Что ты здесь делаешь?» — спросил Босх. «Это я должен спросить. Что ты здесь делаешь?» «Ты так и не позвонил», — глядя на свои руки, сказал Босх. «Вот я и приехал». «Позвонить? Ты же хотел получить комментарий по поводу вердикта». «Это ты должен был мне позвонить. Что, разве не помнишь?» «Впрочем, это не важно, статья уже пошла в номер. Кроме того, вердикт по сравнению с другими событиями дня отошел на задний план. Ты понимаешь, что я имею в виду?» На первое место вышел сюжет о последователе. Ирвинг официально использовал это имя. Босх сделал несколько шагов ему навстречу. «Тогда почему ты не в красном ветре? Ты, кажется, говорил, что всегда празднуешь, когда попадаешь на первую полосу». Держа в правой руке сумку, Бреммер опустил руку в карман куртки. Но Босх услышал лишь звяканье ключей. «Сегодня у меня нет настроения. Знаешь, мне ведь нравилась Хани Чандлер. Но в самом деле, что ты здесь делаешь, Гарри? Я видел, как ты ехал за мной. Ты не пригласишь меня в дом? Выпьем пиво, отпразднуем твою первую полосу. Как это у вас называется? ВП? Ну да. Верхняя половина полосы. Понятно. Значит, верхняя половина». Оба пристально смотрели друг на друга. «Ну, так что ты скажешь? Я имею в виду насчет пива». «Не вопрос», — ответил Бреммер. Повернувшись, он подошел к задней двери и отпер ее ключом, затем протянул руку и зажег свет над самой дверью и в кухне. Отступил назад и жестом пригласил Босха войти первым. «Только после вас. Проходи в гостиную и садись, а я возьму пару бутылок и тоже приду». Через кухню Босх по короткому коридору прошел в гостиную-столовую. Садиться он не стал, а подошел к окну, выходящему на улицу. Раздвинув занавески, Он окинул взглядом улицу и соседние дома. Там никого не было. Никто не видел, как он сюда входил. Неужели он допустил ошибку? Он коснулся рукой старомодного радиатора, установленного под окном. Его выкрашенные черной краской металлические кольца сейчас были холодными. Он постоял здесь еще некоторое время, затем повернулся и огляделся по сторонам. Комната была обставлена дорогой мебелью, выдержанной в основном в черных и серых тонах. Босх присел на черный кожаный диван. Он знал, что если арестует Бреммера прямо в доме, то сможет быстро обыскать его владения. Если он найдет что-нибудь криминальное, то все, что ему останется сделать, это вернуться сюда с ордером. Однако Бреммер был полицейским и судебным репортером, и он тоже все это знал. «Почему он меня впустил?» — думал Босх. «Неужели я допустил ошибку?» Он уже начал сомневаться в своем плане. В этот момент Бреммер принес две бутылки пива, без бокалов, и сел в такое же кресло справа от Босха. Босх долго смотрел на свою бутылку, к горлышку которой поднимался большой пузырь. Когда он лопнул, Босх поднял бутылку и произнес: «За верхнюю половину!» «За верхнюю половину!» — без улыбки повторил Бреммер. Отпив из своей бутылки, он поставил ее на кофейный столик. Сделав большой глоток, Босх задержал пиво во рту. Оно было холодным, как лед, и у него немедленно заболели зубы. О том, чтобы кукольник или последователь что-то подмешивали своим жертвам, вроде бы ничего не было известно. Он посмотрел на Бреммера, их взгляды на миг встретились. Босх проглотил свое пиво. Оно приятно растеклось по желудку. Упершись локтями в колени, держа в правой руке бутылку, он молча смотрел на Бреммера, а тот также пристально смотрел на него. Из разговоров с Локке Босх знал, что у последователя не хватит совести в чем-либо признаться. У последователя нет совести. Получить его признание можно лишь при помощи какого-либо трюка, может быть, попытавшись сыграть на его самолюбии. В глазах Босха отражался искренний гнев, который сейчас действительно бушевал у него внутри. «Что такое?» — спокойно спросил репортер. «Скажи мне, что ты делал это ради своих статей или ради книги? Чтобы попасть на верхнюю половину полосы, выпустить бестселлер или что-нибудь в этом роде. Только не говори мне, что ты тот больной козел, которым тебя считает психиатр». «О чем ты говоришь?» «Не надо вешать мне лапшу на уши, Бреммер. Это ты. И ты знаешь, что я знаю, что это ты. Зачем бы еще я стал тратить свое время и приходить сюда?» «Кук, то есть последователь? Ты хочешь сказать, что я и есть последователь? Ты что, сумасшедший? А ты? Именно это я и хочу узнать». Бреммер долго молчал. Казалось, он ушел в себя, словно компьютер, обрабатывающий слишком длинное уравнение, когда на экране горит надпись «Подождите, пожалуйста». Но вот ответ, наконец, был выдан, и взгляд Бреммера снова сфокусировался на Босхе. «Думаю, тебе надо уйти, Гарри». Он встал с дивана. «Легко понять, что из-за этого дела ты все время находился под сильным давлением. И я думаю...» «Это ты рассыпаешься на части, Бреммер. Ты допустил много ошибок, очень много». Внезапно Бреммер бросился на Гарри, перекатившись так, что его левое плечо ударилось Босху прямо в грудь и пригвоздил его к кушетке. Задыхаясь, тот сидел, беспомощно глядя, как Бреммер ощупывает его куртку и достает оттуда пистолет. После этого Бреммер отстранился, снял оружие с предохранителя и нацелил его прямо в лицо Босху. «Я признаюсь только в одном», — сказал Бреммер после того, как они примерно с минуту молча смотрели друг на друга. «Ты меня заинтриговал, Гарри. Но прежде чем мы продолжим нашу дискуссию, мне придется кое-что сделать». Босха охватило чувство облегчения, которое он изо всех сил старался не показывать. Напротив, не сводя глаз с пистолета, он попытался изобразить на своем лице страх. Нагнувшись, Бреммер провел ему по груди, ощупал пах, а затем бока. Никакого магнитофона он там не обнаружил. «Извини за такое интимное общение», — сказал он. «Но раз ты не доверяешь мне, я не доверяю тебе, верно?» Выпрямившись, Бреммер отступил назад и сел в кресло.